Глава 19. Вадим. Я приехал в Лужники за 5 минут до конца тренировки и поспешил в центр. Погода отвратительная. Ненавижу конец осени. Еще на подходе к залу увидел, что дверь открылась. Отпускают уже. Кивнул Нике с рюкзаком на плечах и обручем под мышкой, что жду возле входа. Она помахала мне, но совсем не улыбалась. Дело явно не во мне. С Викой ситуацию утрясли более-менее. Дочь интерес проявляла, но не агрессировала. Вроде бы. Может, устала и хочет, чтобы понянчился? У нее бывает. Да, привыкла же, что переодеваться я не помогаю и в девичью раздевалку не захожу в принципе. Ладно, дома разберемся. «Вадим, здравствуйте». Я резко голову вскинул и телефон убрал. «Здравствуйте». Мама подружки Ники подошла. С Катей вроде они общаются хорошо. Черт, забыл имя. «Вы правильно сделали, что развелись с этой...» Она даже покраснела от злости, а я вообще не догонял. «Ваша бывшая шлюха. Под чужих мужей ложится». «Не понял. И это правда. Кто шлюха-то?» «Ваша Катя жопой перед моим мужем крутит и семью увести пытается. Своего мужика потеряла, теперь за чужим охотится». И за малым не разрыдалась. «Извините, вас как зовут?» «Марина». «А теперь послушай меня, Марина. Я свою жену знаю. Она чужого никогда не возьмет и не предаст, и даже ган... негодяя». Вовремя поправился я. «Отец вежливой и воспитанной Вероники Полонской все таки А вы в своем муже уверены так же, как я в жене?» У этой Марины не нашлось, что ответить, по крайней мере, сразу. А ко мне уже дочь подошла. «До свидания, тетя Марина», – произнесла тихо Ника. «До свидания», – нехотя ответила та. «Дочь, а ты чего грустная такая?» – спросил, когда в машину сели. «Со мной Тася не дружит больше», – поделилась обиженная. «А почему?» «Не знаю, она тоже не знает, ей мама велела». «Вот сука эта мама, детей нахера в бабские разборки втягивать?» Все-таки есть вещи, которые мужику никогда не понять. «Привет», – притормозив на светофоре, сразу набрал Катю. «Привет, ты забрал Нику? Все нормально?» «Забрал». И на дочку в зеркало заднего вида взглянул. «Ничего не нормально. А ты где?» «На работе». «Мы приедем». Катя на мгновение затихла, обеспокоена чем-то 100%. «Приезжайте», – проговорила неуверенно. Погода была паршивой, поэтому народ в пятничный вечер прятался в заведениях, где тепло, сухо и можно выпить. Мы залетели в бабу Машу, пробежавшись пару проулков по Ильинке, ближе машину не оставить. Промокли немного, но Ника развеселилась. Внутри было шумно, все свободные места заняты, пахло кофе, выпечкой и апельсинами. «Привет», – Катя вышла из задней двери, практически незаметной на меловой доске за стойкой. Обняла Нику, повисшую на ней длинными ногами, затем шапку со следами дождя сняла. «Карина, покормишь даму?» – весело поинтересовалась Катя. «Пусть дама ко мне идет. Будем вместе заказы принимать и вкусняшки лопать». Ника в охотку побежала в зону заказов с выпечкой и пирожными, а Катя на меня взглянула. «Кофе?» «Пожалуй». «Олежек, американо с одним сахаром», – с улыбкой попросила Катя. Высокие столы по периметру были заняты, как и 3 круглых маленьких в углах. Кому-то нужно думать о расширении бизнеса, если есть желание доход от этого всего получать. «Олежек, это не для меня вообще-то», – услышал и повернулся. «Это что, бариста такой? Мужик в борцовке, забитый на обе руки, с бородой и лапами загребущими. Да он в баре байкерам пиво наливать должен, а не в милой кафешке напитки делать». «Что-то случилось?» – осторожно поинтересовалась Катя и вручила мне американо. «Это что такое?» – я кивнул на сердечко из пенки. «Это не для тебя», – она взяла палочку и стерла рисунок. «Так чего ты хотел?» «Давай и приткнемся где-нибудь». «Пойдем ко мне». Мы тоже зашли за стойку, и я не удержался, прошелся взглядом по этому Олежику. «Здоровый бугай, такому делать здесь нечего». Мы исчезли в помещении для персонала, поднялись на 1 пролет вверх по железной лестнице и оказались в небольшой комнате, отделанной под уютный, но достаточно сдержанный кабинет, где свечи, лампы и пахучие штучки. «Присаживайся», — предложила мне, но сама стоять осталась. «Я тоже». Интересная картина. На столе маленький букетик ландышей и тюльпаны с закрытыми белыми бутонами, ее любимые, а в мусорном ведре розы. «Прикольно, конечно, да?» «Это Борис и Олежек лапами своими собирал», — кивнул на мелкий букет. «Не твое дело», — холодно отрезала Катя. «Ты где его взяла такого? Он не опасен, нет? Здесь дочка наша вообще-то». «Вообще-то Олег координатор волонтерского движения в поиске пропавших. Ни одного ребенка спас. Если бы ты Шоры из высокомерия с глаз снял, то помнил бы его. Мальчик на Лосином острове. Есть проблеск?» «Чёрт». «Точно, был там здоровый бугай, только татух меньше было. Не люблю их, кстати. И бороды тоже. Так ему лет 40, он же старый для грёбаного кофе. Я типа не должен ревновать. Но как можно не ревновать?» «Кать, он что, реально этим?» Я кивнул на чашку. «На жизнь зарабатывает». «Нет, тогда такой мимо. Мальвина моя пусть и не меркантильная, но привыкшая к хорошей жизни. Рай в шалаше, да нет». «Олег мне помогает, Полонский. По старой дружбе. А зарабатывает он нормально, не переживай». И подмигнула мне. «Да еще и стервозно так, с насмешкой. Блять. Так что?» «Ладно, припаркуем расспросы. Нужно с Умаровым разобраться. Ко мне после тренировки твоя подруга Марина подходила». Дальше я не продолжал, на Катю прямо посмотрел, и ясно стало все и сразу. «Только не говори, что веришь, будто я мужа ее соблазняла». «Не верю. Я взял кофе, пригубил. Вкусно, блин». И откровенным взглядом по изумительному телу жены прошелся. Стройная, сексуальная, красивая. «Но допускаю, что этот горец не против, чтобы его такая Мальвина соблазнила». Катя даже выдохнула облегченно. «Приятно, что мое мнение до сих пор важно для нее. Тася с Никой больше не дружит. Расстроила земляничка очень». «Чёрт». Катя уронила руки, потом в бессильной ярости в кулаки сжала. «Какой-то сюрреализм, ей-богу. Этот Умаров прохода не дает. Марина на меня собак всех повесила». «Это чьи?» Я урну ногой чуток пнул. «Его». «Давай-ка поподробнее про Умарова». Руки распускал, приставал, принуждал. Я спрашивал деловито, хотел образ спокойного и уравновешенного продемонстрировать. Мы же цивилизованные люди. Только тело закаменело и в бой рвалось. Гондон какой-то моей женщине, матери моей дочери, рожу свою обезьянью навязать пытается. «Никто меня не принуждал и насиловать не собирался», — строго произнесла Катя. «Она меня хорошо чувствовала и сейчас остудить пыталась». Умаров прозрачно намекал, когда Тасю к нам домой привез. «Он что, дома у нас был?» — угрожающе тихо поинтересовался я. «Он Тасю привез, не выставлять же его за дверь. Баяна на него натравить нужно было. Или меня?» «Баяна не собака, а ты...» Она замолчала и губы поджала надменно. «Это вообще не твой дом больше». «Больно, однако, сучка вредная». «Дальше что?» — поинтересовался сухо. «Полонский, это не твое дело. У служащих своих отчеты требуй». «Кать, давай не будем обострять. Это и Ники коснуться может». Она губу прикусила. «Прав я. Зато скрывать теперь ничего не будет». Потом возле школы приставать начал. Ну, Марина её увидела. Такой скандал был. Катя нервно волосы длинные на плечо перебросила, косу то заплетая, то расплетая. Мальвина принципиальная стала объектом сплетен. Да красивой бабы всегда есть кому доебаться. Кто-то трахнуть хочет, кто-то завидует. Теперь вот цветы шлет. Ладно, я понял. Убью козла, а кто рот открывать будет, быстро заткну. Что ты понял? Порву на части. Вадим, клешник моей жене тянет гондон штопанный. Вадим! Не выдержала Катя. Я вернулся в реальность, где пока не выбиваю дури Зумарова. Что ты понял? Что какой-то хрен с горы доебался до моей жены. Бывший. Неважно. Полонский, мы в разводе, очень четко произнесла. Не нужно меня спасать. Спасай касаток или акул». «Хорошо», — легко согласился я. Раньше она ласку использовала, чтобы успокоить зверя внутри меня. Сейчас холодное безразличие. Оно не действует. «Не нужно ничего делать», — повторила Катя. «Я сама разберусь». «А можно я что-нибудь у тебя куплю? Лучше закроем тему, все равно не остановит меня и методов моих не одобрит». «Можно», — бросила она и направилась к выходу. «Я у Ники спрошу, может, она хочет что-нибудь особенное, и попрощаюсь». «Мне бы тоже хотелось особенного». Я Катю всю жадным взглядом обсмотрел, пока спускались вниз. Она не выглядела как строгая и деловая владелица бизнеса. Наоборот, модная и современная, с толикой гламура хипстерша. Единственное, волос ярко-синих не хватало. Кожаные штаны уж слишком облепляли крепкую задницу. Так разве работают? И Олежек этот, сердечко он, блядь, рисует. И не предъявишь ему. Мне вообще только себе предъявлять и себя спрашивать. Было бы отлично, если бы Катя себя с нами упаковала и домой поехали бы вместе. Только у меня денег таких нет. Покупка эта бесценная, и мне кредит не выдадут на приобретение. Недобросовестный я заемщик в системе координат Екатерины Мальвиновны. Утром мы с дочерью позавтракали пышными булочками с нежнейшим кремом в сердцевине и тонким слоем карамели на шапке. К 10 нас ждали мои родители на субботнее барбекю. Вика звонила. Узнала откуда-то, интересно, откуда. Хотела компанию составить. У меня такого желания не было. Мы с ней вполне комфортно существовали в наших отношениях. Идеальный формат. Мы не объединили наши жизни, а вели их рядом, пересекаясь, когда хотелось. Дочка большая и самая дорогая ценность у меня. Мы много времени проводили вместе, настолько внушительный кусок жизни не скроешь от мира. Когда-нибудь момент знакомства настал бы, даже если наши чувства с Викой далеки от большой любви. Но отношения есть, как ни крути, я позволил им завязаться. Не препятствовал, плыл в них, сначала страсть, теперь привязанность. Большего не будет. Я в принципе не уверен, что хочу заново семейный фундамент закладывать». Я знал, как это бывает. Мне есть с чем сравнить. Лучше точно не будет. С Катей мы любили друг друга. Надышаться не могли. Эмоционально настолько глубоко спаяны были и все равно развелись. Не удержали семейного счастья. Я не удержал. Что уж говорить о в разы меньших чувствах. Семьи, конечно, разные бывают. Брак моих родителей – четко и рационально выверенная шахматная партия. Это точно не для меня. Хотя до встречи с Мальвиной думал, что это самый очевидный вариант женитьбы для мне подобных. Очередной договорной брак. У родителей Кати все иначе. Уважительные, нежные отношения. Хорошо, конечно, но в моем возрасте хочется чего-то пободрее. Семейство Умаровых тоже не единичный случай в России. Да и не только. Трахать все, что движется, для сперматоксикозных подростков и мужиков с врожденной бледливостью. Я себя не обеляю, но слаще женщиной, которая в душе отзывается. А таскаться от щёлки к щёлке просто потому, что можешь – прямая дорога к венерологу. Катя явно не все рассказала про приставание этого горного козла. Но мне, в общем-то, большего не надо, хватило. Моя жена в принципе не его поля ягода. Как у него мозгов хватило решиться к такой Мальвине в трусы залезть против воли. И про меня забыл совсем. Неужели думал, что позволю? Мы хоть и развелись, но за Катю и дочку порву без права на помилование. «Земляника, ну, как настроение?» – спросил, когда загрузились для поездки к моим. Родители давно уехали из шумного центра в дом на Рублёво-Успенском. «Хорошо, я деду буду помогать шашлыки жарить. Он обещал». Я улыбнулся. Ника действительно повеселела. Вчера у Кати ее развлекали ребята из персонала и смешили посетители. К себе уже привез довольную и уставшую. Она девочка красивая, высокая для своих лет. Чувствую, еще годика 4, и ребята начнут засматриваться, а она влюбляться. Я сам в 13 лет первый раз девчонку поцеловать попытался. От матери ее получил, помню, такого нагоняя. Скоро настанет моя пора кровиночку от всяких козлов защищать. «Ник, ты там бабу с дедом не изводи сильно, ладно?» «Эти ее расследования...» «Да ладно, пап, не парься», — отмахнулась Ника и достала книгу со звучным названием «Копчёная селёдка без горчицы». «Так, подождите, ей точно 9 лет?» «Мама все объяснила еще тогда, после Чупы». «И что же объяснила мама?» — полюбопытствовал я. «Сказала, что у тебя подруга появилась», — ответила просто. «Ну и чтобы я вела себя хорошо, если снова встречусь с ней». И на меня серьезно взглянула. «Я буду пай-девочкой». Я только языком щелкнул. Настрой у нее поразительно спокойный. Удивительно даже. Нужно с Катей обсудить, что именно наша дочь смотрит, читает и с кем общается. Слишком взрослая стала. Мы подъехали к внушительному особняку, и ворота автоматически раскрылись. «Кто приехал?» Отец шел к нам с аккуратной вязанкой березовых дров. «Для бани». Кивнул и, оставив на нижней ступеньке, Нику приобнял. «Пошли шашлыки жарить». «И сосиски», — заливалась она. «И сосиски, конечно». Я пошел в дом. Мама нашлась на кухне, дегустировала соленья, пока домработница крошила салаты и тушила что-то грибное в сотейнике. Ирина Владимировна Полонская, в прошлом главный санитарный врач по Москве и области, всегда была женщиной занятой, но умела все. Просто лет 15 назад ультимативно заявила, что хочет отдохнуть, и весь быт перешел к наемному персоналу. Она даже кофе больше не варила. Я лично был не против. Имела право так-то, а еду можно из ресторана заказать. Тем более я от родителей съехал сразу, как школу окончил. «Привет, сынок». Мама в щеку меня поцеловала и осмотрелась. «Где внучка-то?» И так остро на меня взглянула. Наверное, решила, что не привез. После случайной встречи Вики с Никой мне пришлось очень неслучайно поговорить с матерью. Она знала про планы с касаткой, но клятвенно заверила, что никаких паучьих заговоров не плела. Ника внучка, и мои женщины якобы априори будут для Ирины Владимировны на ступень ниже. К узам крови мама относилась серьезно, это да. Я не то чтобы не верил Вике, но проверить нужно было. Так, на всякий случай. «Деду помогает», — усмехнулся я. «Пусть и не боится, привез я Нику. Не лишил встречи». «Я к ним пойду, поздороваюсь». «Мам, будь осторожна в выражениях». Она нахмурилась, не поняла. «Про Вику». «Если хочешь знать, я считаю...» «Я не хочу», — мягко прервал. «Мать всё-таки». Но ее позицию знал. Если они уже знакомы, что я скрываю Вику? Сам тумана нагоняю. Как объяснить, что дым токсичный у меня в голове? Я вышел на полностью застекленную террасу, прозрачную, как слеза. А ноябрьская морось только усиливала ощущение рыдающего неба. Затянулся айкосом и скупо улыбнулся, наблюдая за вознёй в беседке. Зона барбекю превратилась в игровую площадку. Ника раскраснелась и стянула шапку с шарфом, куртку расстегнула и носилась шампурами за дедом. Он побагровел от натуги. Видно, сложно уже поспевать за активным ребенком. Надо сказать, чтобы поменьше носился за ней. Инфаркт не хватало заработать. Нужно помочь ему и проветриться в дыму. Тем более Ника шампура как рапиру начала использовать. Вот значит, для чего она про фехтование спрашивала в последнее время. Зря отец не использовал решетку. Видите ли, для него такое мясо не настоящий русский шашлык. Зря. «Вкусное?» — спросил у Ники, уплетавшей поочередно сосиски и мясо, закусывая хрустящим ломтем домашнего багета и запивая сладким лимонадом. «Кто тут вообще гимнастка?» «Очень вкусно», — едва проживав, ответила. Вероника обожала ездить к бабушкам и дедушкам. Здесь не ругали, баловали, защищенная и обласканная безоговорочной любовью своих родных. И все равно целиком и полностью мамина дочка. «Дед, а вот скажи мне...» Ника очень прямо и проницательно, как ей показалось, посмотрела на него. «Ты дружишь с Викой?» «Не понял». Отец даже покраснел. «Мне хотелось и смеяться, и плакать. Ты дружишь с Викой?» «Вот папа дружит, и она целует его в губы. А тебя?» «Ника, хорошая моя, ну ты о чем вообще?» «Баба!» Она покачала головой. Разговор серьезный. Земляничка, Вика своих друзей, я обвел взглядом родителей, целует в щеку. «Эх, папа», — она вздохнула картинно. «Значит, она твоя девушка, а не подруга». «Так, я предлагаю разрезать пирог». Ирина Владимировна Полонская сглаживать углы умела и отвлекать детей. Или ей так казалось? «Знаете, что говорит Флавия де Люс?» — спросила Ника, когда мы с отцом встали, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Что?» — спросил он с любопытством. Я перекрестился. «Некоторые цитаты этой героини не в бровь, а в глаз». «Девочка с девочкой всегда понимают, нравятся ли они друг другу. Это с мальчишками сложно, а у девчонок все понятно в первые 3 секунды». «И что это значит?» — спокойно поинтересовался я. «Неужели вердикт вынести готово?» «Это не совсем так», — медленно проговорила Ника. «Я пока не определилась». «Ясно. Это намек на мою девушку Вику. Тема, значит, не закрыта. Ладно, поживем, разберемся. Сейчас насчет Умарова с отцом перетереть нужно». «Пап», — начал я, когда мы уединились с кофе в его кабинете. «Взгляни на это». И подал ему папку. «Все, что мои люди смогли нарыть за ночь». «Хм, это то, что я думаю?» Я только кивнул. «За что такая немилость?» — сухо поинтересовался отец, просматривая документы и бормоча вслух. «Птицефабрика, 3 фермы. Этот хрен с горы к Кате приставал». Папа очки снял и прямо на меня посмотрел. «Ты хочешь отжать бизнес у мужика только потому, что он к бабе твоей полез? Катерина вообще-то свободная женщина и имеет право. Я бы ему еще ноги и руки поломал, если бы не был точно уверен, что Катя убьет меня за это. Умаров не просто яйца к ней подкатывает, я уж молчу, что семейный. Он принудить ее пытается. Катя, мать моей дочери, жена моя. Я за них порву». «От меня что требуется?» – деловито поинтересовался отец. Ему 65 в следующем году, и 40 из них в правительственных кругах провел. Ничем не удивить. Я Киру позвонил. «Киру?» «Кириллу Субботину». «А, однокашнику». «Завтра ФСБ, ФАС, ОБ работать начнут. Посмотрим, как дела товарищ Умаров ведет. Ты прикрой, если через прокуратуру качать начнет. «Катя сама просила тебя?» «Нет, конечно». «Она попросит». «Вернуть хочешь?» – тихо спросил отец. Я задумался, взгрустнув разом. Столько случилось всего, не разобраться уже. «Куда уж там, я столько натворил, и Вика еще. Кивнул в сторону закрытой двери. «Просто думаю о Кате постоянно, а когда вижу, так тоскливо становится. Не моя, и я не ее. Я пожал плечами. «Ну как ее забыть?» Отец хмыкнул невесело. «Ты знаешь, я к Катерине всегда хорошо относился. Пусть вы и поженились так скоропалительно. Вы прожили вместе 9 лет. Это долго. Действительно долго для такой молодой пары. Я думал, вы счастливы вместе, но...» Он развел руками выразительно. «Не сложилось. Бывает». «Ага, конечно». «Не сложилось. Я предал ее, бросился к другому колодцу, думал, водички попью газированной и вернусь к роднику. Хрен там. И правильно. Так мне и надо. Я бы и сам не простил измену, женскую измену. Вот такие двойные стандарты. К наказанию за левак нужно подходить конструктивно, но никогда изменяют мне лично. Мудаческая позиция, согласен, но какая есть». «Главное, отцом будь достойным». «За Вероничку» и пальцем погрозил. «Если решишь с Викой оформить отношения, примем. Если один будешь, тоже примем». «Нас же», — усмехнулся он, — «хоть и с буйной головой». Я криво улыбнулся. Он с Сергеем Валерьевичем Зиминым охотиться вместе начал. Мама тоже с ними трёт, чуть ли не родня. «Блядь, смешные такие, честное слово». «Ладно, пап, пойдем к нашим дамам». Утром понедельника я привез Нику в школу. Внутри тлела надежда на случайную встречу с Умаровым, Такую, в которой слово за слово и можно ярость жгучую выплеснуть. Это безусловный рефлекс защищать любимых людей. Мальвину должно было бы это смягчить, чтобы и не бушевало, что в дела её влез. Но Умарова я так и не увидел. Оно и понятно, в лучших силовых традициях присылать СОБР и начинать обыски сразу везде и с раннего утра. Не ту женщину Умаров выбрал объектом похоти. Сам подписался под своим крахом. Пусть спасибо скажет, что не физическим. «Кир, здорово», — ответил на звонок. «Ага, понял. Давай поедим на Бронной и перетрём». Пошло-поехало.